Каспийский поход Петра I. Закавказье в течение столетий являлось объектом борьбы двух противоборствующих государств – Османской Турции и Шахской Персии, как назывался Древний Иран. Постоянные набеги на города и села азербайджанцев, армян и грузин приносили этим народам неисчислимые бедствия. Укрепление в Закавказье сильной Турции грозило южным границам России. Турки могли прервать торговые пути, в частности, поставки шелка сырца из Персии. Еще в 1677 году армяне и грузины направили в страны Западной Европы представительную делегацию с просьбой о военной помощи. Поездка не дала никакого результата. Ни один из правящих дворов Европы не собирался посылать своих людей на войну в Закавказье и проливать там кровь. Какая выгода Европе бороться за азербайджанцев, армян и грузин? Один из членов этой делегации, Исраэл Ори, после многолетних и безуспешных попыток найти поддержку в Европе, в 1701 году оказался в Петербурге на приеме у Петра I. Он рассказал о трагическом положении трех народов, просил выделить отряд в несколько тысяч солдат. Но в тот год Петр I был озабочен исходом борьбы со Швецией. Все военные силы России были брошены для защиты территорий на Балтике. Петр вынужден был отказать Ори в помощи. Прошло 15 лет. Петр победил Швецию, приобрел выход к Балтийскому морю, стал императором великой державы и теперь обратил свой взор на Закавказье. Он решил вначале отправить в Персию русское посольство. Императору хотелось наладить торговый путь из Индии через Персию в Россию и далее в Европу. Возглавить экспедицию он поручил государственному деятелю, дипломату Артемию Петровичу Волынскому. Больше года готовилась экспедиция. Свыше 8 месяцев понадобилось посольству, чтобы прибыть в тогдашнюю столицу Персии, Исфахан. Все поручения Волынский выполнил успешно. Он узнал, каково состояние хозяйства и вооруженных сил страны. Установил, готова ли Персия торговать с Россией. За выполнение этого поручения Петр произвел Волынского в генерал-адъютанты. Назначил губернатором в Астраханскую губернию. Одновременно Волынский получил еще одно негласное задание от царя – начать подготовку для предстоящего большого персидского похода. Волынскому предстояло сооружать продовольственные склады, строить на Волге суда для выхода в Каспийское море, готовить оружие. Срок выступления Петр назначил на 1723 год. Однако сложившаяся ситуация в Закавказье вынудила выступить в поход на год раньше. Причиной тому послужили сообщения о грабительских набегах на старинный азербайджанский город Шемаха, убийство не только местных жителей, но и русских купцов. Волынский посоветовал Петру использовать этот инцидент в качестве повода для военного вмешательства. 13 мая 1722 года Петр выехал из Москвы в Коломну. Затем по Оке и Волге он отправился в плавание до Астрахани. Там его ожидало войско числом свыше 20 тысяч человек. Украинские, донские казаки, калмыки. Из Астрахани Петр плыл морем, конница двигалась по суше. В Агроханском заливе Петр и его пехотинцы высадились в середине июля, соорудили лагерь. Здесь им предстояло встретить конников. Они появились только в начале августа. Длительный переход по безводным прикаспийским жарким степям пагубно сказался на лошадях. Но, несмотря на это, 19 августа русская армия отбила нападение 10-тысячного отряда султана Магмуда. 23 августа русские войска без боя вступили в древний Дербент. Местные жители вынесли русскому императору ключи от города. Русских считали защитниками от набегов османских турок и персидских наемников. Западный берег Каспия теперь принадлежал России. После Дербента император думал двинуться к Шимахе, но дальнейшее продвижение на юг остановилась сильная буря, которая потопила все суда с продовольствием. Петр I оставил гарнизон в городе и вернулся с основными силами в Астрахань, где начал подготовку к новой кампании. Это был последний военный поход, в котором он непосредственно принимал участие. Дербент расположен на западном берегу Каспийского моря, недалеко от устья реки Самур. Здесь горы Большого Кавказа ближе всего подходят к Каспийскому морю, оставляя узкую 3-километровую полоску равнины. Замыкая ее, город образовывал так называемый Дербентский или Каспийский проход. Это было одно из самых стратегически важных и топографически удобных мест знаменитого Прикаспийского пути, связывавшего Восточную Европу и Переднюю Азию.